«Ребята, вы хоть примерно представляете, сколько это стоит, если продавать нужному покупателю? Там 20 кассет. Даже если брать ограненными бриллиантами по весу, грамм на грамм, и при таком раскладе есть риск продешевить. Вы хорошо понимаете, что лежит в сейфе? Какие там рожи на пленках, кроме будущего президента? Я понимаю, покупатели такие, что могут вместо честной расплаты снять скальпы. Но мы же все профессионалы. Можем разработать беспроигрышную операцию. Каждому хватит на 3 жизни. Никому из присутствующих еще не надоело горбатиться на политиков? Я, кажется, понимаю, отчего лишний комплект пленок столь неосмотрительно залежался в сейфе, медленно сказал Мазур. Не от того ли, что кто-то уже замыслил такую негоцию, только еще не разработал беспроигрышной операции по продаже или вульгарно колебался? Негоция – коммерческая сделка, торговля. «Считайте, что я вам мысленно аплодирую», – сказал полковник. «В точку. Были дерзновенные проекты. По-моему, это служит лишним аргументом в пользу моего предложения». На губах у него появилась гаденькая улыбочка. «Вы, кстати, уверены, что ваш суперменистый генерал так уж и не намерен никому кассеты запродать? Что ваши заезжие напарнички, в свою очередь, коммерческих стремлений не питают? Кстати, господа заезжие, вы уверены, что вас через 5 минут не опустят в колодец? Вы, мистер, переведите девушке как можно тщательнее, чтобы она могла участвовать в обсуждении на равных». Мазур едва не врезал ему ногой по физиономии. Хватка у соседа была хорошая. Зерна раздора разбрасывал полными пригоршнями. Сейчас, когда обе группы с подозрением поглядывают друг на друга, а сам Мазур вдобавок опасается абсолютно всех, подобные неосторожные словечки немедленной схватки, конечно, не вызовут, но рабочие будни способны отравить и осложнить. «Не пугайтесь русского медведя», — усмехнулся он, оглянувшись на Джен. «Судя по лицу, ваши нежные ушки уже проник яд. Я вам скажу предельно цинично. Соберись мы от вас избавиться, давно бы уже спустили в колодец следом за аквалангами. Это убеждает, а?» «Пожалуй», — ответила она с натянутой улыбкой. «Бриллианты, конечно, вещь хорошая», — сказал Мазур. «Только торговцы из нас плохие, так что ваше предложение не проходит. Или у кого-то есть иное мнение?» Он оглянулся на молчавших спутников. «Единогласно, как в старые добрые времена. А посему вернемся к нашему варианту. Ответ немедленно. Вы понимаете, что я весьма ценное приложение к кассетам», — усмехнулся полковник, силясь придать физиономии максимум беззаботности и даже добившись некоторых успехов. Переглянувшись с майором, Мазур кивнул. «Понимаем, не дикари. Итак, развяжите ноги». Мазур самолично перехватил ножом веревки. Процессия, не теряя времени, двинулась в путь. Впереди полковник, за ним майор, уперший ему в поясницу пистолет, следом все остальные. Поводырь уверенно вел их по широким лестницам, покрытым коврами, потом свернул на лестницу поплоше и поуже, остановился перед сводчатой деревянной дверью, которую Мазур, по его подсказке, отпер ключом из внушительной связки. Они оказались ниже уровня земли, в бетонированном подвале, где, пожалуй, можно было и отсидеться, если кто-то агрессивный начнет сбрасывать на заимку бомбы среднего калибра. В стене посверкивала дверца сейфа в половину человеческого роста с одной замочной скважиной и 2 наборными дисками. «Руки развяжите», — сказал полковник. «Нет уж», — усмехнулся Мазур, — ты мне сейчас проникновенно выложишь коды, а потом прогуляешься во двор в сопровождении ассистентов. Сам открою». «Зачем?» — по-деловому спросил Прагин. «А может, он камикадзе», — сказал Мазур. «И в этой стеночке заложены пару пудов взрывчатки. Самый простой способ уйти легко и красиво, избежав будущих неприятностей. Волоките его во двор, скота». Обернулся и хмыкнул. «Да никуда я не денусь, вы не паникуйте». «Я останусь», — решительно сказала Джен. «Ладно, у Мазура не было времени на дискуссии. Только отойдите подальше, майор. Если мы тут красиво взлетим на воздух, вы уж постарайтесь, чтобы этот сукин кот помирал беспокойно». Оставшись наедине с Джен, он подбегнул. «Романтика, правда?» «Да открывайте вы!» Прямо-таки вскрикнула она, чуть побледнев, подалась вперед. Мазур и сам волновался. Насчет взрывчатки под сейфом он мог и угадать правильно. Или не рискнул бы полковник нарываться на тяжелую смерть? А может, заряды заложены под всей заимкой? Одна воронка останется от сказочного городка. Ситуация. Затаив дыхание, он нажимал стальные кнопки, квадратные с небольшими удобными для пальца луночками. Кнопки без малейшего сопротивления утопали в толстых дисках, заподлицо с ними. Пятая, шестая. Второй диск. Теперь ключ. Два оборота. Вправо, один влево. Стиснув ручку во вспотевшей ладони, потянул дверцу на себя. И ничего не произошло. Она легко распахнулась. На верхней полке пачка патронов, стопки купюр в аккуратной, ненарушенной банковской упаковке, какие-то бумаги. Мазур методично выбрасывал все это на пол, кроме патронов, конечно, чтобы ненароком капсюль не угодил на острую бетонную крошку. Пол под ногами был забетонирован без особого тщания, так и бугрился. «Ну да, у нас хотя бы одну подсобочку доставит в свинском состоянии, не достичь полного совершенства». Пачки патронов он передавал Джен. Все остальное отшвыривал, убедившись предварительно, что среди бумаг нет ничего любопытного. Пухлая стопка цветных фотографий, знакомые все лица. Прохор, Кузьмич, полковник. А это, надо полагать, гости-охотники. Ну да, вот и будущий президент в безукоризненном комбинезоне цвета хаки, с уймой карманов и пряжек. А это уж отечественная харя. Да знакомая такая по телепередачам. Надо же, и он, и этот. Не врал полковник насчет бриллиантов по весу. Возможно, фотографии лишь дублируют пленки, но все равно для порядка следует прибрать к рукам. Вот оно, два десятка маленьких черных кассет-крошек, сложенных аккуратным штабельком. На этикетках насквозь загадочные пометки, русские и латинские буквы, цифры. Но это уже детали. Мазур, опустошив сейф, для верности заглянул внутрь. Отступил. «Ну все, теперь осталось вас прикончить и зарыть в подвале. Ради всего святого, Монтрезор!» Он осекся, рассмеялся. Заокеанская очаровашка стояла, сторожка выпрямившись, держа правую руку в кармане, и бушлат недвусмысленно оттопыривала кургузенькое дуло. «Да, я пошутил», — сказал Мазур, отсмеявшись. Она не улыбнулась, стояла с плотно сжатыми губами. Все-таки изрядная свинья ее шеф-прокурор, мечтающий войти в большую историю, мог бы и сам поехать во глубину сибирских руд, а не посылать девчонку. Чтобы рассеять подозрения, Мазур вышел первым, ощущая в спине некоторые неудобства. Еще шарахнет сдуру. «Похоже, ситуация осложняется», — сказал он, обернувшись через плечо. «Теперь еще прибавились загадочные торговцы, решившие сделать на кассетах маленький бизнес. А в общем, следовало ожидать и такого поворота. Так уж человек устроен. Если есть у него что на продажу, непременно попытается. Впрочем, это ничего не меняет, я думаю. В комнате полковника он, пошарив в секретере, быстро отыскал среди россыпи кассет футляр-адаптатор, позволяющий просматривать видео малышки на обычном магнитофоне. Взял первую попавшуюся, отмотал немного вперед, нажал кнопку. Джен бездумно, не соображая, что делает, стиснула его ладонь. Пальцы у нее были сильные, хоть и тонкие. Изображение прыгало, словно снимавший перемещался бегом. Мини-камера, конечно, но высококлассная. Мелькали спины в пятнистом камуфляже, ветки, порой все сливалось в сплошную зеленую полосу, сквозь хриплые выдохи то и дело слышались азартные вскрики, сразу и не разберешь, на каком языке. Где-то впереди слышался дикий вопль, и мелькало ярко-красное пятно. Мазур мгновенно понял, что это. Спина очередного бедолаги, судя по всему, окончательно потерявшего голову и ломившегося напролом в слепом ужасе. Он смотрел, не в силах оторваться. Изображение уже не прыгало. Похоже, оператор, описав широкую дугу, зашел сбоку и снимал поляну, покрытую редким кустарником. Человек в красном спортивном костюме уже не бежал. Прижавшись спиной к стволу, медленно сползал на землю. И на лице был такой ужас, что человеческого, в общем, и не осталось вообще. Загнанное животное. Кусты слегка колыхнулись, показались охотнички, запыхавшиеся, уверенные в себе. Бежавший первым остановился, с хищной улыбочкой стал поднимать ружье. Медленно. Не было нужды торопиться. «Остановите!» — истерически вскрикнула Джен. Мазур не спеша подошел к магнитофону. Он еще успел услышать выстрел, прежде чем картинка исчезла с экрана. Оглянулся, налил из бутылки на столике пальцы на два, сунул бокал в руку Джен, прикрикнул. «Ну-ка, залпом!» Сгоряча он произнес это по-русски, но она, не переспрашивая, одним махом выплеснула в рот янтарную жидкость, перекосилась, закашлялась. Торопливо содрав обертку с конфеты, Мазур сунул ей в рот импортное лакомство. Спросил: «Без обмороков обойдемся?» Она кивнула, вытирая рот ладонью, выдохнула: «Боже мой!» Мазур уже старательно упаковывал кассеты в пластиковый пакет. Он еще загодя положил в карман приличных размеров рулон синей изоленты и теперь покрывал сверток плотной скорлупой, виток за витком, так, чтобы и капелька воды внутрь не проникла. На всякий случай, мало ли что. Ожидать приходится всего, вплоть до взятия жемчужины на абордаж, когда добираться до берега придется вплавь. В коридоре простучали торопливые шаги. Мазер уже упаковывал тем же способом ворох цветных фотографий и, не прекращая работы, повернул голову к двери. Влетел майор Прагин, держа автомат в руке дулом вниз. «Ну что?» «Можно сматываться», — сказал Мазур, накручивая виток на виток. «Самое время». «Вертолет поблизости кружит вокруг». «Ого!» — сказал Мазур, не испытывая ровным счетом никаких эмоций. «Может, девочке там на пароходе и не показалось? Какой марки?» «Да откуда я знаю? Кружит поблизости. Не видно пока что, но слышно четко». «Что такое?» — скинулась Джен, напряженно слушавшая непонятный ей, никаких теперь сомнений, разговор. Мазур прошел к окну, недолго повозился со шпингалетами, высунул голову в ночную прохладу. В самом деле, на некотором отдалении, высоко в звездном небе, слышалось явственное металлическое зудение. С Судя по звукам, вертушка выписывала широкие круги. «Высота 300 метров», — автоматически прикинул Мазур. Тип и марку пока что не определить точно. Однако ручаться можно. Это не боевой, не крокодил огневой поддержки, способный в пару минут разнести заимку на щепочки, так что, глядишь, и поживем. Поманил пальцем Джен. Она подбежала, прислушалась, и, надо отдать ей должное, поняла мгновенно. Никаких вопросов задавать не стала. Смотрела вопросительно с надеждой. «Майор», — сказал Мазур, — «я вроде бы пока что командую». На простоватой физиономии захолустного комбайнера без труда читалось, что командовать предпочел бы он, но и приказы вышестоящего начальства обязан соблюдать строжайшим образом. Майор кивнул. «Отлично», — сказал Мазур. «Мне тут еще возьми минут на несколько. Разместите людей для круговой обороны. Пулеметчику на башне сидеть тихо, как мышки. Все внимание на окрестности. Вертушка вполне может отвлекать внимание, а подойдут они от леса. Словом, не мне вас учить». Майор не тратил времени. Тут же, полуотвернувшись, нагнув голову к левому плечу, принялся отдавать приказы в микрофон крохотной рации. Шум вертолета вновь надвинулся, уплыл влево, описав приличных размеров дугу. «Выключить свет?» — тихо спросила Джен. «Бессмысленно», — ответил Мазур, в темноте, но без лишней поспешности наматывая витки. «Если это посторонние, они и так видят все сверху, в такую-то ночь. А если по нашу душу, и так знают». Майор исчез за дверью. Скинув плоский рюкзак, Мазур забросил туда синий сверток размерами чуть побольше кирпича, перехватил взгляд Джен, прямо-таки по-детски обиженный, усмехнулся, протянул ей сверток с фотографиями. «Ну, коли уж братство народов, только не потеряйте». По соседним строениям, по земле, по горбатому мостику скользнул желтоватый слабый свет прожектора. Гул вертолета слышался едва ли не над самыми крышами. Неужели идет на посадку? Теперь Мазур мог со всей уверенностью определить. Ага, и гадать нечего. Призрачно белевший в серебристом лунном сиянии К-26 повис над восточной оконечностью заимки. Пассажирский вариант. С кабиной, где может уместиться дюжина обычных мирных граждан или в половину меньше количество десантников в полном боевом снаряжении. Вертолет, зависший было, дернулся, плавно снижаясь, прошел над воротами с обвисшим флагом. Уже совсем решительно стал опускаться неподалеку от них на ровную площадку, старательно освещая ее прожектором. Белый, как кусок рафинада, с красной каймой, красным крестом в круге и большими буквами «Санавиация» поперек борта. Со своего места Мазур видел две фигуры в пятнистом, прижавшиеся к воротам с обеих сторон калитки. Но вот заметили ли их с вертолета или нет? «Красный крест?» — удивленно спросила Джен. «Да вроде бы», — сказал Мазур, гася в комнате свет. «Пойдемте-ка посмотрим». Рация у него на плече затрещала, когда он был уже в двух шагах от парадной двери. «Это Смит, сэр, с вышки. На 10-15 перемещение нескольких объектов у опушки». Мазур глянул мельком. Горела синяя лампочка, рация стояла на общем приеме. И значит, сообщение слышали все. Но, как и предписывает дисциплина, влезать в разговор не спешили. «На открытое место вышли?» — спросил он. «Нет, такое впечатление, что совсем было собрались, но опять оттянулись в лес». Он глянул на компас, вмонтированный в браслет часов. «Север, конечно же. 12. Значит, заходят почти с того самого направления, по которому группа должна была отступать. Что это, совпадение? «Внимание у ворот», — сказал он. «Иду». Обернулся к Джен. «Оставайся здесь и носу не высовывай. Смит, ваша задача — те в лесу. Только они. Внимание, все переговоры только на английском. Их могли подслушивать. И если у невесть откуда взявшегося противника хромает образование, выходит некоторое преимущество. В конце-то концов, за кладом охотятся самые разные фирмы. И не все обременены изучением иностранных языков». Приближаясь к воротам, он слышал, как хлопнула дверца вертолетной кабины. Притянул к себе того, что стоял справа от калитки, взяв за угол воротника, это оказался Петров, шепнул на ухо: «Если свистну, шарахнешь из флейты, но не раньше». И, склонив голову кратце, распорядился: «Всем оставаться на местах, будем работать втроем». Двое, громко перебрасываясь совершенно безобидными фразами, решительно шагали к воротам. Один в кожанке поверх свитера и форменной летной фуражке, другой в белом халате, без шапки. В глазок Мазур видел, что оставшийся метрах в 50 вертолет выглядит совершенно пустым. Ни огонька в окнах, ни малейшего шевеления внутри. Лампочка в салоне не горит. Что ни о чем и не говорит, понятно. Вот только прямо через стекло стрелять не станут, если все же прячутся внутри. Обязательно распахнут дверцу. «Тишина в эфире», — успел он сказать. «Смит, огонь открывать не раньше, чем преодолеют половину дистанции». И тут же в ворота замолотили со всей непринужденностью честных заблудившихся путников. Петров бесшумно снял с плеча флейту, гранатомет размером с тубус для чертежей. Перехватил так, чтобы в 2 секунды привести в боевую готовность. Выждав немного, Мазур громко спросил: «Кого по ночам черти носят?» За воротами обрадованно заорали: «Есть живые! То-то, смотрим, свет горит!» «Глазастый ты, однако, паря», — сказал Мазур, изъясняясь в классическом стиле кинематографического сибиряка из фильмов, снятых теми, кто восточнее Уральского хребта в жизни не бывал. «Чего надо?» «Да заблудились, понимаешь», — заторопился визитер. «Летели из Старцева. Компас накрылся, а радиомаяк вторую неделю на ремонте. Мы шантарские, санавиация. Документы показать?» Широко распахнув калитку, Мазур вышел наружу и сделал 2 шага вправо, чтобы не заслонять проем, если укрывшимся внутри вдруг придется работать. Двое нежданных гостей поневоле дернулись следом. Летчик то ли и впрямь удивился, то ли весьма натурально сыграл удивление. «Виталич, глянь, чистый спецназ. Тут что, точка какая-нибудь? Сверх-то что-то не похоже, сущий княжеский терем». «Ну так какие проблемы?» — спросил Мазур. Он стоял в свободной непринужденной позе, держа руки подальше от автомата, прямо-таки провоцируя их на агрессию. Заблудившийся вертолет плюс укрывшийся на опушке группа неизвестных — чересчур уж странное совпадение. Летчик откровенно вытянул шею, заглядывая во двор, что, в общем-то, само по себе ничего еще не значило. «Виталич, точно терем-теремок? Случаем не губернаторский? Ты скажи, если мы вперлись в калашный ряд с нашим-то рылом?» «Да как вам сказать, мужики?» — задумчиво протянул Мазур. «С одной стороны, где-то и близко, но если по-честному, то не так уж и похоже». Он откровенно тянул время. «У них нервы тоже не железные». «Что-то я тебя не пойму, мужик», — простодушно рассмеялся летчик. «Нет, ты скажи, куда мы вперлись?» Врач молчал. Под распахнутым халатом у него было надето просторное распахнутое пальто, и Мазуру не понравилось, что под левой подмышкой оно вроде бы оттопыривается посильнее, чем под правой. «А что нужно-то, мужики?» — спросил он, зевая во весь рот. «Я ж говорю определиться, а то и ночь пересидеть. Утром пойдем в Пижман вдоль реки». «А кто ж тебе мешает в такую ночь вдоль реки тянуть?» С большим удовольствием спросил бы Мазур, но не хотел их всполошить раньше времени. Поначалу летели на большой высоте, откуда не могли не видеть Шантару-матушку. «Ночь пересидеть — это, конечно, можно», — протянул он столь же лениво. «Только документики сначала предъявите. И переночевать пустишь? А чего же?» — сказал Мазур, если документ в порядке. «Но ты бюрократ. Должность такая». Летчик полез в боковой карман кожанки, где пистолет ни за что бы не уместился. В тот самый миг, когда Мазур уже касался кончиками пальцев какого-то темно-бордового удостоверения, летун как бы ненароком выпустил его, и оно приземлилось под ногами. «Старый финт», — успел подумать Мазур, старательно нагибаясь, машинально якобы неповоротливо. И разогнувшейся пружиной ушел влево, успев в прыжке подшибить ногой молчаливого доктора, уже почти успевшего выхватить пистолет из подмышки, и добавить в падение носком тяжелого ботинка по запястью, так что пистоль полетел в сторону. Летчик, совсем было поверивший, что сумеет огреть Мазура по макушке ребром ладони, застыл в нелепейшей позе, пытаясь сохранить равновесие. Уже нанося удар, вдруг сообразил, что наносит его в пустоту. Мазур перекатился, вскочил на ноги, сняв с предохранителя автомат, замерев на полусогнутых. Неясности не осталось, и он громко свистнул. Дверца вертолета распахнулась, звучно шлепнув о выпуклый борт, наружу рванулись темные фигуры, но в трех шагах от Мазура, по ту сторону забора, утробно прошипел гранатомет. Из калитки, рассыпая искры, метнулась полоса дыма, распустившимся хвостом зацепив оторопевшего летчика. Огненный клубок, вертясь штопором, влепился прямо под высокий двойной винт. В ушах у Мазура еще стояло шипение флейты, но его мгновенно перекрыло громыхание взрыва. На месте белого вертолета вспучилось пронзительно-желтое, ослепительное облако. Жаркий порыв ветра ударил в забор, в ворота. Проявился на миг черный остов фюзеляжа, разорванный, разлохмаченный. Нелепым комком отлетела в сторону пылающая фигура и замерла без движения. Высоко взметнувшееся пламя высветило двух замерших незнакомцев. Доктор успел встать на колени, а оглушенный и ослепленный летчик так и остался скрюченный в три погибели. И короткая очередь из автомата Мазура прошлась по ним, как по мишеням в тире. Промахнуться было невозможно, а напортачить тем более. «Длинная пулеметная очередь» раздалась с вышки. Нет нужды возиться с рацией. Вышкаленный красный берет ни за что не открыл бы огонь, вопреки приказу. Значит, те сапушки решились преодолеть открытое пространство лихим марш-броском. Не самое мудрое решение, когда там, куда ты стремишься, прорваться с налету полностью готовы к встрече. «Смит!» — рявкнул Мазур в микрофон, присев на корточки над трупами и в бешеном темпе выворачивая им карманы. «Что там у вас?» «Залегли, человек 10. Отсеките от леса, пусть там и валяются. Что по другим направлениям?» «Все чисто». Короткая пулеметная очередь на миг заставила динамик взорваться диким треском. «Никакого движения, только эти». «Внимание всем!» — позвал Мазур. «Собраться у ворот, уходим, пленных с собой».